В 3 милях от Санкт-Петербурга, там, где река Миссисипи достигает более мили ширины, есть длинный, узкий, поросший деревьями остров с песчаной отмелью у верхнего конца, вполне подходящее место для изгнанников. Остров был необитаем и лежал ближе к противоположному берегу, поросшему густым дремучим лесом, где тоже не было ни одного человека. Потому-то они и решили поселиться на этом острове, острове Джексона. Им и в голову не пришло спросить себя, кто будет жертвами их пиратских набегов. Затем они разыскали Гекльберри Финна, и он охотно присоединился к их шайке. Геку было все равно, какую карьеру избрать, он был к этому вполне равнодушен. Они расстались, уговорившись встретиться на берегу реки, в уединенном месте, на 2 мили выше городка, в свой излюбленный час, то есть в полночь. Там, у берега, был виден небольшой бревенчатый плот, который они решили похитить. Условлено было, что каждый захватит с собой удочки и рыболовные крючки, а также съестные припасы, те, какие удастся украсть, по возможности, самым загадочным и таинственным образом, как и подобает разбойникам. Еще до вечера каждый из них успел с наслаждением распространить среди товарищей весть, что скоро в городе кое-что услышат. Все, кому был дан этот туманный намек, получили также приказ держать язык за зубами и ждать. Около полуночи Том явился с вареным окороком и еще кое-какой провизией и притаился в густой заросли на невысокой круче у самого берега. С кручи было видно то место, где они должны были встретиться. Было тихо, сияли звезды, могучая река покоилась внизу, как спящий океан. Том прислушался. Ни звука. Тогда он тихо, протяжно свистнул. Снизу донесся ответный свист. Том свистнул еще 2 раза, и ему снова ответили. Потом чей-то приглушенный голос спросил, кто идет? «Том Сойер, черный мститель испанских морей. Назовите ваши имена». «Гек Финн, кровавая рука», и «Джо Гарпер, гроза океанов». Эти прозвища Том позаимствовал из своих излюбленных книг. «Ладно, скажите пароль». Потом чей-то приглушенный голос спросил, кто идет? «Кровь».